Пролог. Из хаоса может возникнуть не только жизнь. 10 лет назад в нашем мире произошло нечто странное и необъяснимое. На мгновение в небе появилась маленькая фиолетовая точка, и все человечество замерло ровно на 1 секунду. Никто этого даже не заметил. Но именно так был сделан первый шаг Сферуса на нашей планете. Сферус. Древняя система, рожденная из хаоса. Она уничтожила тысячи цивилизаций, поглощая и трансформируя миры, сталкивая их с бесконечными испытаниями. Теперь очередь Земли. Влияние системы стремительно охватывает планету. По всему миру стали возникать парящие сферы, фрагменты разрушенных реальностей, осколки миров, не выдержавших силу хаоса. Людям был предложен выбор. Вступить в игру, правил которой никто не знал, или смириться с надвигающейся гибелью. Система выбирала своих первых искателей, даруя им возможность проникнуть в сферы, чтобы найти способ предотвратить гибель Земли. Статус загрузки сферы 49%. Внимание! Уровень состояния здоровья 10%. Критический. Мира. Внимание! Обнаружена ошибка. Соединение со сферусом нестабильно. Внимание! Уровень состояния здоровья 7%. Критический. Мира. Да. Внимание! Обнаружена ошибка. Соединение со сферусом нестабильно. Внимание! Уровень состояния здоровья 5%. Критический. Мира. Дом. Внимание! Обнаружена ошибка. Соединение со сферусом нестабильно. Внимание! Уровень состояния здоровья 3%. Критический. Мира. Домой. Внимание! Обнаружена ошибка. Соединение со сферусом нестабильно. Внимание! Уровень состояния здоровья 1%. Критический. Внимание! Запуск протокола ликвидации.